Тяжела была боярам такая спешка, но, видели, спорь не спорь, у Петра все решено вперед. С трона не говорит, а жестко лает. Бритые генералы его только потряхивают париками. Ух, как круто! Кругом Преображенского военный лагерь, трубы, барабаны, солдатские песни. И получилось, что Боярская дума преет здесь только порядка древнего ради. Вот-вот царь уж и без нее обойдется. Действительно, вскоре случилось великое дело не боярским приговором, а просто личный государя канцелярии дьяк и князь папа настрочил и послал с солдатами царский указ 50 лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам, без коих, слава богу, жили от Владимира Святого. Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просить или высказываться за немощью побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились, как на смерть. К каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальние прелестные страны. Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять Троекурова. Он какую угодно ценой рад был загладить участие свое в стрелецком мятеже.